Глава 10, в которой открываются семейные тайны. Матеуш не догадывался, что кто-то может жить в такой глуши. Он вообще никогда в жизни не уезжал далеко от родного Рио дос Анималис. Родился, вырос, окончил школу на одной из его окраин. С детства он мечтал стать полицейским, как его дядя, поэтому усердно учился и из кожи вон лез, чтобы поступить в колледж полиции и закончить его с отличием. Его семья жила очень скромно. Мама много работала, чтобы поставить сына на ноги. Поэтому о путешествиях, долгих вылазках на природу и экскурсиях по джунглям мечтать не приходилось. Неудивительно, что сейчас Каати с любопытством осматривал буйную растительность и распускающиеся прямо на стволах деревьев розовые, белые и желтые орхидеи. Нагибался под ветвями огромных папоротников и вздрагивал от незнакомых шорохов и визгов, доносящихся из непролазной чащи. Они уже около получаса шли за леопардом по незаметной, но хорошо вытоптанной тропинке вдоль реки, которая брала начало от водопада. Клара горестно сопела, пока леопард не жалился над ней и не предложил помочь донести рюкзачок. Когда она согласилась, движение немного ускорилось. «Потерпите, скоро мы будем на месте». Катя ожидала увидеть убогие лачуги из палок и листьев, однако когда они вынырнули из джунглей на запах дыма и звонкие детские возгласы, перед ними предстала совсем другая картина. Таска, деревня леопардов, была небольшой, но очень уютной. На поляне располагалось несколько десятков аккуратных деревянных домиков, стоящих над землей на высоких сваях. На протянутых между домами веревках сушилась яркая одежда. По ухоженным тропинкам с визгом носились дети, а их родители готовили еду, мастерили что-то и тихо переговаривались. Почти возле каждого домика можно было заметить беседки, клумбы с цветами или раскидистые пальмы, дающие тень в жаркий день. Детективы с наслаждением отмыли от лесной грязи морды и лапы возле колодца на окраине деревни. Причем Клару, как и всякую капибару, любившую воду, от колодца пришлось оттаскивать чуть ли не силой. Было заметно, что жители Таска не часто видят чужаков. Дети прекратили игры, а взрослые с любопытством и опаской рассматривали новоприбывших. Клара вспомнила, что в первый ее приезд в деревню ее со всех сторон облепили малыши. Наперебой задавали вопросы о жизни в городе, просили сделать совместные фото или показывали свои поделки. В этот раз подойти к ним близко не решился никто. Вслед за молчаливым леопардом детективы прошли мимо кострища в центре деревни и огромного медного гонга, подвешенного между двух мощных деревянных столбов. Они остановились возле самого большого ярко-желтого дома на высокой платформе. Судя по краске и цвету сухих пальмовых листьев на крыше, он был построен совсем недавно. «Это дом нашей новой старейшины и главы деревни Бруны. Я доложу о вашем прибытии. Ждите здесь». Леопард строго посмотрел на них, поднялся по небольшой лесенке и стал о чем-то шептаться с угрожающего вида сородичем, сидевшим у входной двери. Клара отметила, что в первый ее приезд в Таска охранника с мачете возле двери Педро Линареса не было. Это не могло не настораживать. Да и жил тогда старый леопард далеко не в таком большом доме. Что-то было не так. Почему Линарес больше не глава деревни, а местные ведут себя настороженно? Зачем нужна охрана у входа в дом старейшины? Ведь Таска всегда была мирным поселением. Пока охранники шептались, Клара незаметно заглянула за угол дома. На заднем дворе было припарковано сразу несколько здоровенных джипов, стоивших как половина квартиры Клары в центре столицы. Один был разукрашен узорами под шкуру леопарда, а вот второй заставил капибару напрячься по-настоящему. Даже под толстым слоем грязи она бы ни за что не спутала вызывающую алую машину игуаны Джонса ни с какой другой. Все еще хуже, чем она предполагала. Клара быстро зашептала на ухо Матеушу. «Тут Джонс, и сдается мне, он может быть в сговоре с главой деревни. Делай, что хочешь. Отвлеки их. Скажи, что у меня несварение желудка. Припугни полицией. Мне срочно надо найти Педро Линареса, чтобы понять, что здесь происходит. Санта Капибара, ну почему я вечно должна кого-то спасать, вместо того, чтобы спокойно искать древнюю маску?» Катя не успел ничего ответить, как Капибара с неожиданным проворством скрыла из глаз. А он так и остался стоять перед домом старейшины. Матеушу очень хотелось размазать наглую игуану по стенке, но он понимал, что если тот в сговоре с леопардами, шансов у него никаких. Что могли сделать Каати и Капибара с целой деревней леопардов? Даже если этот Каати, весьма смелый и ловкий офицер полиции Рио дос Анималис, который за последние 2 дня чуть не потерял служебный мопед. Почти стал закуской для крокодилов и угодил в дикарскую ловушку. А сейчас он в одном шаге от того, чтобы его пустили на суп в самом сердце джунглей. Идея тащиться в эту дикую глушь за призрачным следом Лео Ортиза оборачивалась бесконечной чередой катастроф. И он уже почти был готов обратиться к Санта-Капибаре за помощью. А вдруг? Клара не представляла себе, что будет говорить Матеуш о ее исчезновении главе деревни. Зато она помнила, что дедушка Капи не советовал ей в одиночку гулять по незнакомым поселениям хищников. А еще отлично знала, где находится домик шамана. Долгие годы Педро Линарес не только разговаривал с духами предков и вырезал волшебные фигурки зверей, но и был главой деревни. И Капибаре совсем не нравилось, как резко переменилась таска. Домик шамана притаился на самой окраине поляны, в тени раскидистых листьев и лиан. В прошлый раз Линарес отругал ее, когда Клара назвала эти деревья пальмами. «На самом деле, это дерево путешественников, и оно гораздо ближе к бананам, чем к пальмам. Посмотри, его листья расположены в форме веера, чтобы собирать дождевую влагу. А еще указывают точно с востока на запад, поэтому по ним может сориентироваться любой заблудившийся путник». Клара тогда только фыркнула. Виды деревьев ее интересовали не больше, чем способы прополки картофеля. Впрочем, домик шамана легко было узнать и по 3 деревянным столбам с искусно вырезанными узорами и раскрашенными яркими красками звериными головами сверху. Они одновременно напоминали и фигурку из дома Лео, и маску короля ягуара. Вблизи их оскаленные пасти, рога и странные узоры на мордах могли показаться зловещими. Однако Клара неплохо разбиралась в древних символах и понимала, что это всего лишь защитные знаки и призывы к духам-покровителям леопардов. Капибара поднялась по лесенке на террасу и тихонько постучала. Дверь оказалась не заперта, и Клара осторожно зашла внутрь. Она знала, что Педро, скорее всего, догадывался о ее приходе еще до того, как она сама поняла, что поспешит к нему в домик. Клара понятия не имела, каким образом это удается шаману, но уже давно работала с древними сокровищами и привыкла, что вокруг них творится много странных и необъяснимых вещей. Ты можешь в них верить или нет, но они все равно продолжают происходить. Поэтому стоит получше изучить законы и свойства чудесного и принять эти странности как данность. Все равно как смириться с тем, что несносный Каати притягивает к себе неприятности как магнит. Кажется, за последние 2 суток Клара испытывала панику и гнев чаще, чем за 3 прошедших месяца вместе взятых. Первое мгновение, пока глаза привыкали к полутьме дома, Капибара ничего не могла разглядеть. Только в нос ударил аромат пряных трав. Постепенно стали проступать ярко-желтые стены, пестрые полосатые циновки на полу и грубо сколоченная деревянная мебель. Открытые полки вдоль стены были заставлены баночками с непонятным содержимым и недоделанными фигурками зверей. А с потолка свисали связки сухих трав. На массивном столе посреди комнаты ее уже ждали 2 выдолбленные из маленьких тыковок колебасы с мате, тарелка сочных фруктов, соус гаамаколи из авокадо, лайма, помидоров, кинзы и острого чили, а также хрустящие кукурузные чипсы начес к нему. Старый, почти полностью седой леопард в простой белой рубахе и штанах с доброй, но хитрой улыбкой встретил Клару на пороге. На его шее висело несколько ожерелий из разноцветных бусин разной формы и размера. Среди них Капибара разглядела мелкие косточки птиц, зазобренный наконечник стрелы, неограненный рубин размером с куриное яйцо и чей-то гигантский клык. Не исключено, что это был клык предыдущего шамана племени, но Клара ни за что бы не хотела знать его историю. «Добрый день, Педро. Рада снова видеть вас в добром здравии». «И я тебе рад, Кларочка». Высокий леопард радушно обнял Капибару. «Хотя, кажется, ты рассчитывала не на такую встречу». «Признаться, да. Я не думала, что вы уйдете со своего поста, а к новой главе деревни нас доставят под конвоем». Педро хитро улыбнулся, без тени недовольства или горечи. «Многое изменилось в Таско за последний год. Не всем по душе эти перемены. А вам?» «А я лишь наблюдатель, позволяющий вещам случаться так, как они того требуют». «Но что же я держу гостью на пороге? Ты устала и голодна». Леопард радушно махнул когтистой лапой в сторону стола. «Располагайся, угощайся и рассказывай. Причина, которая способна заставить Клару выбраться в джунгли, еще и в компании полицейского, должна быть более чем весомой». Линара с хитрым прищуром наблюдал, как уставшая капибара с наслаждением плюхнулась на лавку и принялась за угощение. Клара, не прекращая жевать, встревоженно спросила. «Уверена, что вы и без ваших объяснений прекрасно знаете, зачем мы сюда приехали». «Может, и знаю, но мне интересно, что ты сама думаешь обо всех этих делах». «Я оставила этого горе-полицейского у новой главы деревни. Ему не причинят там вреда? Этот Каати способен вляпаться в историю, даже сидя на диване в собственной гостиной». «Не волнуйся за него. Ему там, разумеется, не рады. Но твоего Каати хватит ума не дать себя в обиду. В конце концов, вы прибыли сюда по важному делу, и никто не захочет, чтобы Таска наводнили полицейские в поисках пропавшего офицера, сотрудницы музея, джипа, маски и поддельных фигурок Педро Линароса». «Так и знала, что вы уже обо всем знаете». Клара отправила в рот хрустящий начос, щедро зачерпнув им гуамаколи из пестрой глиняной миски. «Я знаю лишь самое важное. И еще чуть-чуть из того, что видят духи. И простым зверям знать не полагается. И да, это я смог сделать так, что тебе пришла в голову идея мчаться в Таска в поисках ни в чем не повинного леопарда». «Так Лео все-таки здесь?» «Ты, как всегда, торопишься и забегаешь вперед, Клара. Это весьма странно для твоего вида. Ты самая непоседливая капибара из всех, кого мне доводилось встречать». Педро укоризненно вздохнул и сменил тему. «Лео там, где он должен быть. А ты нужна была мне в Таска. Мне. Нам всем здесь нужна твоя помощь, Клара». «Моя? Но зачем? И чем я могу помочь племени леопардов, живущих в джунглях?» Клара не смогла бы отказать в просьбе Педро, но совершенно не понимала, чем может быть тут полезно. Оформить детишкам бесплатный билет для прохода в городской музей? Представить работу Линарос на выставке? Все это она и так давно уже сделала без всяких просьб с его стороны. Удивленная капибара не заметила, как полностью опустошила миску с начос. Педро улыбнулся и пододвинул фрукты к ней поближе. «Ты сама попробуешь ответить на этот вопрос? Или хочешь услышать ответ от меня?» Клара вздохнула. «Санта-капибара, как же она скучала по общению с проницательными собеседниками, которые заставляют мозг работать на максимум!» «Бруно, ваша проблема в ней. Она не нравится вам и не приносит пользы деревне. Но вы хотели бы, чтобы ее отстранение произошло без вашего прямого участия, так сказать, чужими лапами. Я права?» «Все верно, Кларочка. Когда она захотела стать главой деревни, я поначалу обрадовался. Мне давно надоела даже эта небольшая власть. Мне есть чем заняться. И как шаману, и как мастеру. Я с удовольствием отошел от дел, но вскоре понял, что это было ошибкой. Бруно не подходит для Таска, а Таска для Бруны. Ей хочется новшеств и перемен. Она мечтает привести сюда толпы туристов и коллекционеров, проложить хорошую дорогу и интернет, привлечь деньги и построить большие дома. Само по себе это неплохо. Но в Таска живут те, кто ценит традиции и простой уклад жизни. Мы не хотим, чтобы нашу деревню превратили в аттракцион для туристов, запивающих дешевый начос колой и фотографирующихся с чучелом шамана. Мы живем в согласии с природой и заветами предков и хотим, чтобы так все и продолжалось. Молодежи, которая ищет иной путь, как Лео, мы помогаем перебраться в Рио дос Анималес или дальше. Недавно отправили одно юное дарование учиться в Париж. Зачем в нашей глуши модельер? А ее призванию благоволили духи. И жители деревни согласны с вами?» Линарос удивленно скинул брови. «Я не был бы шаманом этой деревни, если бы не выражал истинное мнение ее жителей. Если бы духи наших предков хотели иного, тут давно был бы мегаполис. Но это не наш путь». «Тогда почему бы просто не сместить Бруно с этого поста?» «По нашим обычаям, это может сделать только леопард, который готов прилюдно вызвать ее на поединок». «Вы должны драться с ней?» Глаза капибары расширились от ужаса. Леопард разразился гортанным смехом настолько сильно, что прослезился. «Клара, ты меня убиваешь. Надо же было такое придумать. Драться!» Линарос вытер слезы кончиком своего длинного хвоста. «Мы живем в глуши, но все-таки не окончательно одичали. Ты всерьез думаешь, что я сейчас выпущу когти и вцеплюсь ими в эту девчонку?» «Так действительно было в древности. Но сейчас поединок — это состязание в любом деле, в котором ты хорош и которое может быть полезно для должности вождя. То есть подходит умение охотиться, общаться с духами или вести переговоры. А вот талант лепить горшки — не очень. А еще есть традиционный вариант испытания ума. Что-то вроде турнира ехидства и загадок. Клара смущенно потупила глаза. Она действительно сморозила глупость. Линарес продолжил. «Я не могу прилюдно сместить Бруну с должности, прямо указав на ошибки и недовольство племени, потому что не хочу позорить ее перед соплеменниками и портить отношения с собственной внучкой. Она неплохая девочка, но слишком заигралась во власть. Ей стоит поехать в большой город и там воплотить свои мечты о цивилизации, а не воевать с джунглями. Думаю, лет через 20 она будет готова вернуться и стать хорошим шаманом». «Она ваша внучка?» Линарес мягко улыбнулся, взял с полки одну из фотографий в рамке и протянул ее Кларе. Она сразу узнала чуть более молодую версию Линареса. Тот же взгляд с хитрым прищуром и ожерелье на шее. Только зловещего клыка еще нет. На коленях сидящего шамана малышка-леопард в смешном розовом комбинезончике играет с кончиком его хвоста. Старое, но очень теплое и живое фото. Бруно часто путешествовала по миру с отцом и матерью, и мы не очень много времени проводили вместе. Но когда моя дочь и ее муж погибли, она вернулась в Таско. Бедняжка тосковала по родителям, только что закончила колледж и мечтала изменить мир к лучшему. Я советовал ей продолжить обучение и найти себе работу по душе в городе. Но упрямая девчонка вбила себе в голову, что изменение мира надо начать именно с родной деревни. «Внедрить эффективный менеджмент, что бы это ни значило». «Разве перемены — это плохо?» «Нет, конечно. Но не все из них одинаково полезны нашему поселению». Клара вспомнила охранника, настороженных детей и джип Игуаны Джонса. Ей тоже больше нравился Таска без всех этих новинок. «Есть еще одна проблема», — вздохнула она. «Твой чешуйчатый друг, который уже который день обивает порог моего дома, но еще ни разу не был допущен внутрь. Он мне не друг». «Но когда-то был им». Иногда Капибару очень бесило, что шаман откуда-то знал даже то, что не было известно абсолютно никому. «Что бы он вам ни обещал, иметь с ним дело очень опасно. Он авантюрист и охотник за сокровищами. Именно он подстроил ловушку, в которую угодил наш джип. Ему плевать на ваше искусство и деревню. Все, что его интересует, это деньги, которые он сможет выручить за фигурки священных зверей». Он появился в Таско с одним разбойником-муравьедом пару недель назад. Обещал золотые горы, если я начну вырезать больше фигурок. Славу на весь мир, звезду с неба, туры для любителей экзотики и шоссейную дорогу до деревни. «Вот дурак, у вас все это и так уже было. Именно для того, чтобы избавиться от славы, денег и шума, вы избежали в джунгли». «Разумеется», — спокойно согласился Линарес. Но Бруно заинтересовали его слова. Она молода, неопытна и склонна прислушиваться ко мнению всяких проходимцев. Это не доведет до добра. «Санта Капибара, дай мне сил!» — простонала Клара. «То есть вы хотите, чтобы я прилюдно сместила с должности нынешнюю главу деревни? При этом она точно будет этому не рада, и у нее есть вооруженные сторонники и ручная игуана без чести и принципов. А еще я должна буду занять ее место, если следовать вашим законам». «А ты хочешь стать главой деревни леопардов?» Лукаво поинтересовался Линарес. «Храни меня от этого духи всех капибар на свете». «Тебе достаточно при всех показать, что Бруно идет по неверному пути и прислушивается к советам недостойных. Ты чужая здесь, и тебе это сойдет с лап, не повлияв на отношения с местными. Об остальном позабочусь я сам». «Она же меня растерзает!» — уныло протянула Капибара. «Я не позволю никому тебя тронуть. А в словесных перепалках и умении выводить всех из себя и на чистую воду тебе нет равных. Вызови ее на испытание ума. Она не сможет проигнорировать официальный вызов. Я расскажу, что и как ты должна будешь говорить и делать. Услуга в обмен на услугу. Ведь я знаю, зачем вы здесь». Клара уныло подумала, что она опять ввязалась в сомнительное приключение и не послушала мудрых советов дедушки Капи. Он наверняка сказал бы, что приличные капибары не должны вызывать на поединки неуравновешенных леопардов, одних из самых сильных и опасных хищников в природе. Эта Бруно, вероятно, способна затащить отнюдь не маленькую тушку Клары на верхушку дерева. Дерево путешественников, которое не пальма, а банан, что вряд ли сильно поможет Кларе. И висеть ей там в назидание всем прочим, кому почему-то не сидится в собственной уютной квартирке в Рио дос Анималес. Клара пообещала себе, что если выберется из джунглей живой, не меньше 2 часов проведет в горячей ванне с розовой пенкой и резиновыми уточками. У нее была целая коллекция. Была даже уточка полицейской фуражки. Ее, возможно, стоит кое-кому подарить.